А были и остров семи городов, и Антилия. Эти миражи сыграли свою роль в истории географических открытий. Они казались Колумбу при составлении его проекта надежными этапами на пути к Западу. А может, и не такие уж и миражи? Ведь привели же испанцев в XVI веке во внутренние районы Северной Америки именно поиски легендарных семи городов. Еще один поразительный момент. В десятилетия, предшествовавшие плаваниям Колумба, географические воззрения претерпели серьезные изменения. Произошел как бы переход от правильных взглядов к неправильным. На картах наблюдаются удивительные превращения. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии непомерно разрастаются, и их перемещают все дальше к востоку, то есть к берегам Западной Европы. Появляются несуществующие реки, горы, озера, фантастические страны. Картографы основывались на практических данных, такой вывод напрашивается сам собой. Причины ломки старых воззрений, считают некоторые исследователи, в целом ряде каких-то сообщений путешественников, причем их много. Картографов информировали о землях на Западе, и они, приписывая их Азии, рисовали на своих портуланах. Остров Бразил искали и купцы из Бристоля, центра рыболовства в Северной Атлантике. Торгуя в основном с Ирландией, купцы поначалу не ходили в дальние моря, но в 80-е годы 15-го столетия они стали проявлять повышенный интерес к фантастическим островам в океане. Наверное, не случайно. Явно купцы получили интересные сведения от исландцев. То, что европейские картографы давно узнали о Гренландии, уже доказано. На карте 1467 года Кьяудиуса Клавуса уже имеется множество местных названий населенных пунктов гигантского острова. В свое время испанский историк Луис Андре Виньерас опубликовал письмо, найденное в архиве Симанкоса, проливающее свет на историю открытия Америки. На испанском языке, без даты, оно было написано Джоном Деем, англичанином, некоему официальному лицу, великому адмиралу, который оказался никем иным, как гранд-адмиралом Кастилии Христофором Колумбом. Письмо свидетельствовало о хороших географических познаниях отправителя и доказывало, что эти двое людей состояли в переписке, обменивались книгами и информацией о плаваниях английских моряков. Данное письмо посвящено удачному плаванию из Бристоля неизвестного путешественника через океан в страну, которую Дей называет «страной семи городов». По многим характерным данным, и в том числе большой пенсии, назначенной королем этому человеку по возвращении, можно определить и самого путешественника Джона Кэббота, который в 1497 году обследовал значительную часть Ньюфаундленда и побережье материка. В письме, однако, говорится еще, что ранее путешественник совершал менее удачные вояжи из Бристоля. По данным Виньераса, это было в 1480, 1481 и 1491 годах. А может и раньше? Фобс Тейлор, профессор Института механики, специалист в области истории промышленности и торговли, обнаружил новые доказательства плавания бристольских мореходов в сторону Нового Света. Он пришел к этому после изучения подробных коммерческих отчетов, включающих таможенные списки грузов, которые каждое судно ввозило в Бристоль и вывозило, начиная с 1479 года. Согласно декларации, капитаны судов вели торговлю с Ирландией, однако зачастую странный состав грузов и чрезмерно длительные плавания наводят на мысль о какой-то тайне. Тейлор проанализировал характер грузов и рейсы судов. Вот типичный маршрут одного из кораблей, Кристофера, который принадлежал Морису Таргату. Он отбыл из Бристоля якобы в Ирландию 17 ноября 1479 года и вернулся 11 марта 1480 года, то есть через 115 дней. Отчего же плавание Кристофера было таким продолжительным? Причиной его задержки не могли быть сильные ветры в Бристольском заливе, так как иные суда трижды совершали за тот же срок рейсы к берегам Ирландии и обратно. Маловероятно, чтобы корабли заходили во Францию или Испанию, ибо такой груз, а это были 5 тонн забракованного вина, везти туда все равно, что отправлять в Ньюкасл шлак вместо угля. Одно из двух, либо Таргат бессовестным образом транжирил время в Ирландии, либо он водил суда далеко на запад и осуществлял там свои необычные коммерческие сделки. 15 июня 1480 года судно Джона Дея-младшего покинуло Бристоль и направилось в сторону острова Бразил, к западу от Ирландии, но вскоре вернулось, пострадав от непогоды. 6 июля 1481 года два судна, Джордж и Троица из Бристоля, принадлежавшие Томасу Крофту, покинули порт, чтобы найти в океане остров под названием Бразила. И таких вояжей было много, об их результатах мы пока ничего не знаем. Испанец Педро де Айяло докладывал из Лондона в 1498 году королевской чите Фердинанду и Изабелле: «Эти из Бристоля уже 7 лет посылают каждый год флотилии из 2, 3, 4 каравелл на поиски острова Бразил и 7 городов. Кому было выгодно плавание генуэзского морехода в Индии? Кто, зная или догадываясь о несметных сокровищах, поддержал искателя новых дорог?»